пророщенные семена имеют все, что заботливо предусмотрено природой для развития новой жизни и выживания в агрессивной среде. Это прекрасно сбалансированная, легко усваиваемая пища и одновременно эффективное лекарство. В рацион можно включить проростки пшеницы, кукурузы, фасоли, нута и маша. Технология приготовления очень простая. С раннего утра семена замачиваются в воде. Вечером засыпаются в дуршлаг или сито, промываются и накрываются мокрой марлей. Утром вы увидите живую пищу. Кукурузу и фасоль, предпочтительно брать красную, она полезнее, нужно вымачивать сутки и проращивать столько же или дольше, иногда промывая. Пшеницу и кукурузу можно есть в сыром виде. Проростки пшеницы обладают исключительно целебными свойствами. Жевать их нужно тщательно, хотя бы по 2 столовые ложки в день. Но если при этом во рту образуется резиноподобная субстанция, значит данный сорт не годится, и надо искать другой. У бобовых, к сожалению, в сыром виде вкус не очень приятный. Придется их бросить в кипяток и только лишь довести воду до кипения. Маш достаточно просто залить кипятком и оставить минут на 10. А как готовить живую воду, вы знаете? Сначала нужно отстоявшуюся водопроводную воду довести до кипения белым ключом в 5-литровой эмалированной кастрюле и быстро остудить в холодной ванне. Это первая стадия структуризации. Такая вода уже на порядок полезнее в сравнении с просто кипяченой. Далее положить в кастрюлю 5-7 камешков черного кремня, который можно купить в аптеке, накрыть марлей и оставить на 2 дня. Затем аккуратно перелить воду в другую емкость, причем нижний слой в 2-4 см следует выбросить, потому что кремень осаждает патогенные микроорганизмы и чужеродные химические элементы. Кремниевая вода уже обладает целебными свойствами. Она еще больше структурирована и насыщена кремнием, самым необходимым микроэлементом, при недостатке которого в организме не усваиваются почти все остальные. Полученную воду поставить в морозильную камеру. Как только на поверхности и возле стенок кастрюли образуется первый ледок, воду переливают в пластмассовую емкость, которую снова ставят в морозильную камеру. Первый ледок выбрасывают, избавляясь таким образом от тяжелой воды. Тяжелая вода содержит изотопы водорода дейтерий и тритий. Она замерзает при температуре плюс 3 градуса и неблагоприятна для организма. Последнюю заморозку следует производить именно в пластмассовой емкости, потому что эмаль на кастрюле может потрескаться. Когда вода замерзнет на 2/3, во льду нужно проделать отверстие и вылить оставшуюся воду. Этот рассол содержит все нежелательные примеси. Теперь осталось подождать, пока лед растает при комнатной температуре, в результате чего получится талая вода высочайшего качества, которая еще называется протиевой, поскольку очищена от тяжелых изотопов. В завершении, если у вас есть кольцеобразный магнит или магнитная воронка, пропустите через них воду, чтобы еще больше укрепить структуру. Полученная вода обладает целебными свойствами. Она очищает организм и при длительном употреблении избавляет от целого ряда заболеваний. Срок сохранения ее свойств ограничен – около 7 часов. Такую воду вы не купите нигде и ни за какие деньги. Вот это и есть удивительная живая кухня, где пища не варится, а растет. В отличие от обычной кухни, которая убивает продукты, это их, напротив, оживляет.